Брата-убийца. На скале приморской мшистой, там, где берег грозно дик, Богоматери пречистой чудотворный зрится лик. С той крутой скалы на воды Матерь Божия глядит, и пловца от непогоды угрожающей хранит. Каждый вечер лишь молебный на скале раздастся звон, глас ответственный, хвалебный, восстает со всех сторон. Пахарь пеньем освещает дня и всех трудов конец, и на палубе читает «Аве Мария, пловец». Благодатного успенья светлый праздник наступил, все окрестные селения звон призывный огласил. Солнце радостно и ярко, бездна вод светла до дна, и природа мнится жаркой, вся молитвою полна. Все пути кипят толпами, все блестит вблизи, вдали, убрались вымпелами челноки и корабли. И в один слиявшись крестный, богомольно шумный ход вьется лестницей небесной по святой скале народ. Сзади в грубых власеницах слезы тяжкие в очах, бледный пост на мрачных лицах, на главе зола и прах. Идут грешные в молчанье, им с другими не вступить в храм святой, им в покаянье перед храмом слезы лить. И от всех других далеко мертвецом бредет один, щеки впалы, тускло око, полон мрачный лоб морщин. Из железа пояс ржавый тело чахлое гнетет, и к ноге, прильнув кровавой, злая цепь ее грызет. Брата некогда убил он, изломав проклятый меч, сталь убийства обратил он в пояс, латы скинул с плеч, и в оковах, как колодник, бродит он с тех пор и ждет, что какой-нибудь угодник чудом цепь с него сорвет. Бродит он, бездомный странник, бродит много-много лет, но прощение посланник им не встречен, чуда нет. Смутен день, бессонны ночи, скорбь с людьми и без людей, вид небес пугает очи, жизнь страшна, конец страшней. Вот как бы дорогой терней тяжко к храму всходит он. В храме все молчат, вечерний, внемля благовесто звон. Стал он в страхе пред дверями, девы лик сквозь фамиам блещет, обданный лучами дня сходящего к водам. И окрест благоговенья распростерлась тишина, мнится таинством успенья вся земля еще полна, и на облаке сияет возлетевшей девы след, и она благословляет, исчезая здешний свет. Все пошли назад толпами, но преступник не спешит, им во след перед дверями бледен ликом он стоит. Цепи все еще вкруг тела ими сжатого лежат, а душа уж улетела в град свободы, в Божий град.